на резиномоторе. Только вместо резинки жил бычачьих накрутил. Прикрепил к хвосту дымовую шашку, поджег и пустил лететь на царское войско. Ну, они и драпанули. — Про это я слышал, — кивнул Ластик, вспомнив рассказ с боярином Мстиславского про огненную птицу. — Темные они тут, — вздохнул Отрепьев, — дикие совсем. И поляки-то как скоты живут, про наши же и вовсе говорить нечего. А что лютуют друг над другом, что кровопивствуют, аки аспиды зложальные. И все ведь от нищеты, от невежества, от того, что злоба кругом. Они, драки, знать не знают, что можно жить по-другому. Так этих уродов жалко, мочи нет. Ты, Раська, пойми, я же тимуровским отрядом командовал. У нас девиз был — слабому помогай, товарища, выручай. Чем ты командовал, не понял Ластик? Тимуровским отрядом. Ну, как у Гайдара. Тимур и его команда. Там инвалидам помогать, бабулям одиноким и все такое. У вас что, тимуровцев нет? Ужасно удивился он и вдруг спохватился. Да что я, все я, да я и... Про неинтересное ты мне про 21 век расскажи. Как оно там у вас? Коммунистическое общество должны были к 80-му году построить. Здорово, поди, живется при коммунизме. Голубые глаза царевича завистливо блеснули. Монорельсовые дороги, дома в 100 этажей, в магазинах всего навалом. И все бесплатно, да? Катайся по всему миру, хоть в Африку, хоть в Океанию, куда хочешь. Счастливый ты! Монорельсовые дороги есть, только мало, — стал отчитываться Ластик. В магазинах всего навалом, но не бесплатно. По миру кататься тоже без проблем, если, конечно, деньги есть. — Так деньги не отменили, — расстроился Юрка. — Жалко. — Ну а на Луну мы слетали? — Да, давно еще. Американцы. — Как американцы? — А-а-а! Черти! Хотя там в Америке, наверное, уже не капитализм. Капитализм. И у нас тоже капитализм. Ластик, как умел, рассказал царевичу Дмитрию про конец 20 века и начало 21-го. Тот слушал и мрачнел. А потом как стукнет кулаком по земле. Эх, меня не было! Если б я тогда с дуру в склеп не полез и остался в своем времени, я бы ни почем такого не допустил. Он встал, сел к столу, уронил голову на скрещенные руки. В общем, жутко распереживался. Ластик подошел, не зная, чем его утешить. Но утешать бывшего пионера не пришлось. Через пару минут он распрямился, махнул рукой. «Ладно, чего теперь? Мы с тобой тут, а не там. Знаешь, чего я придумал?» Юрка оживился. «Я вот скоро царем стану. Фактически уже стал, так? Ну, самодержавие — это по-своему тоже неплохо. Если самодержец правильный. Делай, что считаешь справедливым, и никто тебе слова поперек не скажет. Я на Руси такое общество хочу построить. Ого-го! Коммунизм, конечно, не получится. Материально-техническая база слабая. А вот социализм можно попробовать. Кто не работает, тот не ест. Крепостных крестьян освободить — это первое. Мироедов всяких к ногтю. Построили же отдельные народы Африки социализм прямо из феодализма, как только освободились от колонизаторов. Чем мы хуже? Здесь Юрка сбился, наморщил лоб и с тревогой посмотрел на Ластика. — Слушай, ты знаешь, как оно там вышло? С царем Дмитрием? — В отечественную историю, 17 век, еще не проходили? — Нет, это в 7 классе, — развел руками Ластик. — Я тоже не дошел, — вздохнул самодержец. — Только рассказы по истории. — Там мало, да и не помню я ни черта. Я больше природоведением увлекался. Про Бориса Годунова знал только, что ему юродивый в опере поет. «Мальчишки отняли копеечку. Велико их зарезать, как зарезал ты маленького царевича». «Значит, ты не в курсе?» «Нет, я больше 19 веком интересовался». Но Юрка не сильно расстроился. «Наплевать. Я историю по-своему переделаю». «Мы не можем ждать милости от природы. Взять их — вот наша задача. Мичурин». У нас в классе написано было. «Не вешай носа, Раська. Мы с тобой им тут покажем. Все Средневековье вверх дном перевернем, сделаем СССР. В смысле Русь. Самым передовым государством планеты. Это тебе говорю я, командир тимуровского отряда, а также царь и великий князь, понял? Мы втроем таких делов наворотим. — Почему втроем? — не понял Ластик. — С Маринкой, Мнишек, дочкой Сандомирского воеводы. Это моя невеста.